Мэриэн была уже на пороге, когда услышала выстрелы. Они были где-то совсем рядом. Две полные одежды сумки стояли у ее ног. Рюкзачок висел на плече. Дэнни сидел на одной из сумок, все еще заспанный. Услышав выстрелы, мальчик взглянул на мать и, оценив приоритеты, положил голову на руки и закрыл глаза. «Давай, Дэнни, нам надо идти». «Куда?» — ныл сын, явно не понимая, что происходит. И впервые она действительно вышла из себя. «Мы идем к Джеку. Сейчас же поднимайся, Дэнни, я не шучу, иначе я задам тебе такую трёпку, что ты неделю не сможешь сесть на свою задницу. Слышишь? Вставай!» Мальчик начал плакать, но, по крайней мере, поднялся на ноги. Мэриэн взяла в обе руки по сумке, одной из них подтолкнула ребенка и закрыла дверь ногой. Потом они пошли по тропинке к дому Джека. Когда она доберется до Джека, ей придется убедить старика увезти их с острова дач. Пусть довезет их хотя бы до соседнего острова. Этого будет достаточно. Ей важно выбраться именно отсюда. Револьвер в кармане ее пальто при ходьбе больно бил по ноге, но она не обращала на это внимания. Оружие обычно хранилось в ранце с деньгами. Она чистила и смазывала его раз или два в год, соблюдая инструкции из специализированного журнала. Мэриан никогда не стреляла из него, даже чтобы попробовать. Однако, если придется, она им воспользуется. Тогда ничто не остановит ее. Она сильнее, чем он подозревал. Даже сильнее, чем сама полагала. Она убьет его, если понадобится, и какая-то ее часть втайне надеялась, что такая возможность ей представится.